Глава 30. Вот уже 3 дня пребывание на даче тяготило Карпова, хотя он понимал, что сейчас идти ему некуда. Однако от страшных мыслей все его тело пронзала противная дрожь, и в душе нарастала решимость самому найти и расквитаться с тем человеком, который пытался разрушить его жизнь. Узнав, что Гашамова тут ни при чем, Георгий напряженно думал, прокручивая в голове прошедшие события. Так тоже не давал ему жить спокойно. Людмила? Неужели во время последнего разговора она просто-напросто прекрасно играла роль обиженного человека? Карпов налил себе пепси-колу и стал судорожно пить. Внезапно перед его глазами появилась картинка, которую так долго ждали его новые приятели, и которую он сам ждал не меньше их. Он увидел бескрайнее синее море, причудливые скалы тигровой расцветки и коттедж на обрыве. Кроме того, память подсказала название места – мыс Лермонтова. Предприниматель довольно потер ладони. Теперь он порадует своих приятелей, когда они снова навестят его. Мужчина прилег на панцирную койку и попытался заснуть. Внезапно кадры прошлой жизни закрутились в голове с быстротой кинохроники, и Георгий вскочил с кровати и до крови закусил губу, обзывая себя последним идиотом. То, на что раньше он не обращал внимания, встало перед ним со всей беспощадной жестокостью. И Карпов решил, сегодня он не расскажет Климу о том, что вспомнил. Мало того, ему обязательно нужно самому найти одного человека и серьезно поговорить с ним. Насколько разговор будет серьезным, приходилось только догадываться. Этот человек мог быть виновен в похищении его ребенка. Карпов обхватил руками гудевшую, как пчелиный улей, голову и застонал. До чего же он был слеп и глух? Почему не замечал очевидного? Однако теперь он уже не покажет себя таким лохом, как прежде. Впрочем, предприниматель сам находил себе оправдание. По мнению Валентина Мальцева, хотя анализ крови ничего не показал, его кто-то долго пичкал наркотическими средствами, вызывая провалы в памяти и обмороки. Кроме этого, Карпов не мог объективно смотреть на некоторые вещи. Но ничего, сейчас он почти здоров и готов к решительным действиям. Георгий подошел к окну и стал смотреть на зеленое море, на котором белели барашки. В голове вертелась одна мысль – как отсюда выбраться незамеченным? Ничего не придумав, Карпов решил подождать удобного случая. Клим Панфилов был шокирован результатами анализа ДНК, который сообщил ему Тимощук. Он тут же позвонил Валентину, и приятели примчались к отделу, дождались выхода Андрея и втроем уселись на скамейку под развесистым каштаном. Конец августа выдался очень жарким, и друзья еще до начала разговора купили мороженое у толстой крашеной блондинки, расположившейся сладком на аллейке небольшого сквера. Журналист с удовольствием откусил большой кусок крем-брюле, но от волнения даже не почувствовал вкуса. «Ошибки быть не могло», — поинтересовался он. Андрей покачал головой. «Ручаюсь. У нас прекрасные специалисты». «Но как такое может быть?» — вздохнул он. «Очень даже просто», — парировал Андрей. «Ты прекрасно знаешь о моем разговоре с гинекологом, у которого наблюдалась Людмила. Пожилая женщина твердила мне одно и то же. Карпова родить не могла». «А это значит что? Что они просто усыновили чужого мальчика». «Вряд ли Карпов знает, что Дима ему не родной», — отозвался Валентин. Он ни разу не обмолвился об этом. Впрочем, есть еще один факт в пользу моего предположения. Если бы Георгий знал, что Людмила не может родить, он бы не поверил в ее беременность. Но вы же сами видите, в этом он не сомневается. «Полностью с тобой согласен», — подал голос Тимощук. «В общем, Людмила остается подозреваемой. Я обращался к моим коллегам в город, где проживала тетка Людмила. Однако они ничего не узнали, потому что она умерла лет 5 назад». Однако наша версия имеет право на существование. Зная, что Дима им не родной, Карпова вполне могла пойти на похищение и убийство ради того, чтобы удержать мужа. Один раз она решилась на обман, скорее всего, тоже ради этого. Короче, надо брать ее в разработку. «Предлагаю не откладывать это в долгий ящик», — вставил Панфилов, «а наведаться к ней сегодня вечером и раскрутить по полной». «Эта дама крепкий орешек», — заметил Андрей. «Ее будет трудно запугать. Даже сейчас на кону стоит слишком много, чтобы откровенничать с полицейскими». «Верно», — согласился врач. «У меня на этот счет другое мнение», — парировал Клим и повернулся к Тимощуку. Насколько мне известно, у полиции много способов заставить людей давать показания. Вы даже умеете как-то договариваться с матерыми преступниками. А почему бы и нам не попробовать договориться с Карповой?» «Как ты это себе представляешь?» — откликнулся Андрей. «Увидите», — загадочно улыбнулся Панфилов.